поддержку обращения ЦК Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского Союза молодежи ко всей корейской молодежи на севере и юге страны и за пределами, в котором содержится призыв ускорить окончательную победу дела воссоединения Родины. Председатель Президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии и председатель Президиума ЦК Союза корейских студентов в Японии 8 сентября распространили призывление соответственно.